Глава 19. Мне не по себе, а еще чувствую себя подопытным кроликом, которого рассматривают и пытаются понять, с какой стороны лучше начать опыты ставить. «Значит, это и есть твоя Евдокия?» Дедушка Клим спрашивает внука Клима. «Вот же каламбур!» «Она самая!» Кивает довольный Гор и крепко переплетает наши пальцы. «Скромница! Или притворяешься?» Теперь вопрос адресован мне. Вызываю к своей совести и уважительному отношению к старшим и пытаюсь подобрать максимально нейтральные слова. Но ничего приличного на ум не приходит, поэтому... Пытаюсь убедить себя, что открывать рот пока рано. Слишком опасно для здоровья окружающих. И даже улыбаюсь. Дедушка Клим смотрит на меня несколько секунд внимательно, а потом кухню наполняет его низкий смех. «Да, внук, это она!» Продолжает довольно смеяться. Говорит дедушка. «Эта женщина — настоящий клад!» «Дусенька, я же могу так обращаться к вам?» На кухню входит мама Клима, которая, быстро обняв нас и расцеловав щеки при встрече, убежала куда-то, а сейчас пришла и, как ни в чем не бывало, обращается. «Да». Для убедительности еще и киваю. «Пойдем, милая, поможешь мне. Пусть мужчины пообщаются». Манит меня рукой. «А мы с тобой стол накроем». «Без проблем». Довольная, что смогу выдохнуть немного и переключить свой мозг, выдергиваю руку из захвата Клима и иду за его мамой. «Не потеряйся!» — слышу в спину громкое от Гора. «Не дождешься!» — тихо рычу я, чтобы его мама не расслышала, но мои надежды не оправдываются. Но стоит нам выйти на тот самый задний двор, как я задыхаюсь от восторга. Мы попадаем на открытую террасу, которая еще и летней кухней служит. Владуся поймала бы эстетический оргазм, увидев все это. Но я, так и быть, сниму все это на камеру и покажу ей. Я не злая, просто у меня память хорошая. Чуть дальше стоит еще один домик, но поменьше, и в один этаж. А еще высокий забор, за которым слышны звуки разных животных и птиц. «Это все ваше?» — спрашиваю, осматриваясь вокруг. «Да», — кивает мама Зоя, как представилась она чуть раньше. «Мы с отцом живем в том домике, а этот Клим построил, чтобы, если гости приезжают, никто друг другу не мешал». «Здесь красиво», — говорю я восторженно. «Если бы я попала сюда немного при других обстоятельствах...» Но резко останавливаю себя, замечая внимательный взгляд мамы Зои. «Ты злишься на Клима», — не спрашивает, утверждает его мама. «Ну, хочу тебе сказать, ты первая, кого он лично привел в этот дом». «А как же Вика?» Не хочу язвить, но не выходит. «Простите». Сразу же извиняюсь, замечаю, как грустнеет мама Зоя. «Давайте я лучше помогу вам». «Все в порядке, Дусенька». Она трогает меня за плечо, будто это меня нужно утешать. Вика стала женой Клима по старой договоренности семей. Никто же не знал, что так все выйдет. «Давайте я вам все же помогу, а то чувствую, сейчас начну говорить, и многим это не понравится», предлагаю я. «Я понятия не имею, как у вас принято, но все это средневековье какое-то». Передо мной появляется большая миска с овощами, а мама Зоя уже достает гуся из каменной печи. Сладковатый запах мяса с яблоками разносится вокруг, заставляя все мои рецепторы взвыть от удовольствия. В некоторых случаях традиция — это связь прошлого с будущим. «В нашем варианте же произошел сбой», — начинает говорить мама Зоя. «Нарежь салат, а я пока хлеб достану». Я киваю в ответ и начинаю заниматься салатом, мимоходом поглядывая, как мама Зоя достает хлеб из другой печи, что чуть поменьше. «Вы знаете, есть традиции хорошие, а есть не очень», добавляю я и ловлю себя на мысли, что мне легко с этой женщиной, почти так же, как и с Владусей. Я со своей матерью не могу так разговаривать, как сейчас позволяю с мамой Клима. «А какие у тебя в семье традиции?» Сразу же спрашивает мама Зоя, а у меня так крутится на языке сказать «выносить мне мозг». «Я сама себе традиция», — отвечаю, понимаю, как жалко это звучит. «Ты слишком сильная, Дусенька». Мама Зоя подходит ко мне и берет за руки, разворачивает так, чтобы смотреть в глаза. «И слишком ранена. Тебе нужно научиться доверять, тогда легче станет». «У меня есть кому доверять», — отвечаю первое, что приходит на ум. «Такой же, как и ты?» спрашивает она, улыбаясь. «А мне кажется, что эта женщина знает и видит все. Мне становится не по себе, и, словно чувствуя мое состояние, на террасе появляется Клим, а точнее сразу два. «Девочки, вам помочь?» Клим становится вплотную к нам и притягивает сразу обеих к себе своими ручищами. «Мы уже почти все!» Улыбается мама Зои и, выкрутившись, быстро расставляет тарелки на стол. «Я тебе этого не забуду!» Шиплю Гору тихо, а он будто и ждет этого, так как расплывается в коварной улыбке. «Я очень на это надеюсь. Ужинать мы будем или как?» Спрашивает он уже чуть громче. И мы садимся за стол. Дедушка Клим приносит домашнего вина. На столе самые простые домашние блюда, но у меня такое чувство, что вкуснее я в жизни не ела ничего. Разговоры идут в основном об осени, подготовке к зиме. Все обходят стороной мое появление в этом доме, да и работу никто не трогает. Дедушка дает задание внуку на завтра. Оказывается, у них есть дрова, которые нужно переколоть. У меня даже челюсть отвисает. Миллионер. «Владелец целой сети гостиниц и будет рубить дрова?» Смотрю на Гору, пытаясь понять, шутят они сейчас или нет, но по их виду понимаю, что нет. Время пролетает так быстро, что я даже не сразу понимаю, что мы с Климом остались одни. В голове подмечаю, что все расставлено по местам и убрано, даже посуда вымыта, но уже никого рядом нет. Сижу в кресле, в которое перебралась после ужина, и смотрю на ночной лес и невероятно яркие звезды. Ветерок холодный, но это только к лучшему. Но судя по тому, что у меня волоски на затылке зашевелились, кто-то против. «Почему я не вижу того, что видят тебя другие?» Хрипловатый низкий голос звучит над головой. «И что же во мне увидели?» Спрашиваю я. «Что, я тебе не подхожу?» «Наоборот, Дусь», — хмыкает Клим, и, обойдя кресло, становится передо мной так, чтобы я смотрела только на него. «Осталось только одну деталь исправить». «И какую же?» Но в ответ Клим подхватывает меня на руки и, заставив обвить себя ногами, несет в дом. Я жду ответ, а он просто целует меня. Нет, не просто. Совершенно точно не просто. Каждое его прикосновение совершенно не такое, как было последние сутки. Он не присваивает, а будто спрашивает, можно ли ему. Хочу добиться от него чего-то другого, прикусывая губу. Но он только шипит, однако не перестает медленно поглаживать меня и идти в комнату. Как он умудряется делать все сразу, для меня секрет. Но я понимаю, что моя бдительность совершенно отключается, когда в меня входит его член и без защиты. «Нет!» — хрипло говорю я, так как голос не слушается. «Только так, Дусь!» — рычит Клим и начинает делать первые толчки. «Остановись!» Прошу его прерывисто. «Поздно. Ты только моя. Только моя!» Шепчет он, ускоряясь. В животе закручивается пружина удовольствия, и все по-новому. Прошу его остановиться, но сама не верю в свою просьбу, так как тело живет уже отдельно от меня, обвивая Клима и прижимая к себе. «Только не кончай!» Шепчу умоляюще. «Вместе, Дусь!» Голос Клима низкий, вибрирующий. Я чувствую, как его член становится еще больше, а пальцы начинают орудовать на клиторе. Пальчики на ногах поджимаются, а в голове будто выстреливает фейерверк, и только мое сознание в агонии удовольствия выкрикивает. «Нет!» Но слышу, чувствую, как внутри меня растекается горячая сперма, а рычание Горы и его удушающие объятия только добивают меня.